Трижды в день парень в медицинской маске приносил невкусную еду. На четвертый день Камацу получил нечто вроде пижамы, хлопчатые рубаху и штаны. Но душа принять ему так и не предложили. Только и оставалось, что споласкивать лицо над крохотным рукомойником в уборной и все больше утрачивать чувство времени. Он догадывался, что, скорее всего, находится в штаб-квартире «Авангарда» в префектуре Яманаси. Саму эту зону он однажды видел по телевизору в новостях. Затерянная глубоко в горах резиденция за высокой стеной, скорее похожая на военную базу чужого государства со своими законами. Любые попытки сбежать или хотя бы позвать на помощь обречены. Даже если тебя убьют, вариант, который, по словам Лысого, никому приятным не покажется, никто и никогда не найдет твоего трупа. Впервые в жизни Камацу ощущал смерть так близко. На десятый день после звонка в издательство, ну или примерно десятый, уверенности уже не было, в комнату вошли те же двое. С прошлого их визита Лысый заметно осунулся. Скулы теперь выпирали еще резче. В белках ледяных глаз виднелись красные прожилки. Усевшись, как и прежде, на принесенный с собой стул, он уперся окровавленным взглядом в Камацу, сидевшего на койке, и долго не произносил ни слова. В облике долговязого перемен не наблюдалось. Как и в прошлый раз, он подпер спиной дверь и уставился в пустоту перед носом. Оба в тех же черных брюках и белых рубашках. Видно, такая у ребят униформа. «Итак, продолжим нашу беседу», — Лысый наконец разлепил губы. «О том, как с вами следует поступить». Камацу кивнул. «В том числе о вариантах, которые приятными не покажутся», — уточнил он. «Превосходная память», — оценил Лысый. «Именно так. Неприятные варианты, к сожалению, не исключаются». Камацу ничего не ответил, и Лысый продолжал. «Впрочем, пока это вопрос теории. На практике им тоже не хотелось бы прибегать к крайним мерам. Ведь если вы, господин Камацу, внезапно исчезнете, могут возникнуть сложности, как уже случилось с Эрико Фукадой. Не думаю, что многие будут по вам скучать, но как редактора люди вас ценят. В издательском бизнесе вы фигура заметная. Да и бывшая ваша супруга поднимет шум, как только на ее счет не поступят очередные алименты. Для них это будет не самый желаемый вариант развития событий». Камацу откашлялся и судорожно сглотнул. «Не осуждать, не наказывать вас они не стремятся», — подчеркнул Лысый. «Они понимают, что, публикуя роман «Воздушный кокон», вы не ставили целью нанести удар по конкретной религиозной организации. О связи «Воздушного кокона» с «Авангардом» вам поначалу было просто неведомо. Аферу эту вы затеяли, чтобы развлечься и удовлетворить самолюбие. Но вскоре она запахла неплохими деньгами. А ведь жить на получку простого клерка, выплачивая алименты на детей, очень нелегко, согласитесь. И вы втянули в свой план еще и Тенго Кавану, учителя колледжа для абитуриентов и графомана с писательскими амбициями, который ни сном, ни духом не ведал, о чем идет речь. Изначально ваш план был скорее извращенной забавой, однако вы сильно ошиблись в выборе произведения и напарника. Авантюра приняла куда больший размах, чем вы ожидали. И теперь вы похожи на гражданского лопуха, который забрел за линию фронта и очутился на минном поле. Ни вперед, ни назад. Не так ли, господин Камацу?» «Возможно», — уклончиво ответил Камацу. «Я смотрю, вы еще не понимаете, с кем связались», — произнес Лысый и еле заметно прищурился. «Иначе не стали бы разговаривать так, будто все это вас не касается. Что ж, тогда подтверждаю, вы действительно находитесь в самом центре минного поля». Камацу кивнул. Лысый закрыл глаза и открыл их секунд через 10. таком положении, — сказал он, — вам не сладко. Значит, и у них возникают проблемы, от которых лучше избавиться». Собравшись с духом, Камацу открыл рот. «Можно вопрос?» «Если смогу, отвечу». «Значит, публикация воздушного кокона доставила неудобство конкретной религиозной организации? Я правильно понимаю?» «Неудобство», — повторил Лысый, и его физиономия слегка исказилась. «К ним перестал обращаться голос. Вы соображаете, что это значит?» «Нет», — сухо ответил Камацу. «Ладно, объяснять я не вправе, да и вам лучше этого не знать. Вся проблема в том, что к ним перестал обращаться голос. Это все, что я могу сообщить». Лысый помолчал, затем продолжил. «И вся эта катастрофа из-за того, что история воздушного кокона опубликована в форме книги». «Вы хотите сказать, — отозвался Камацу, — что Эрика Фукада и Эбисуно-сенсей планировали эту катастрофу, когда предлагали воздушный кокон на конкурс?» Лысый покачал головой. «Нет, господин Эбисуно был не в курсе. Чего хотела Эрика Фукада, мы не знаем. Но и она вряд ли планировала это заранее. А если планировала, сам этот план принадлежал не ей».